10 июня прилетела в Пхеньян делегация молодых работников Ассоциации корейских граждан в Японии во главе с зампредседателя Президиума ЦК Союза корейской молодежи в Японии Пэ Жуньора, которая с цветами посетила бронзовые статуи великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.